Глава 46. «И как долго он будет согласен принимать мои решения?» — не могла не спросить у него. Демис напряженно повел плечами, словно бы размышляя, а затем просто напомнил мне о том, что до сих пор плохо укладывалось в моей голове. «Ты и его семья. Для него это не пустой звук». Забавно. Еще сегодня утром он без зазрения совести смотрел на меня с усталостью и неявным превосходством, даже не пытаясь оценить хотя бы одну из моих шуток. Или сделать что-то еще, отдаленно похожее хотя бы на дружбу. А уже сейчас я его семья. Я не пустой звук. Разве это не забавно? Как порой обстоятельства могут изменить людей? «Но, Ада...» Добавил Демис с ноткой неуверенности, а когда я подняла на него не ждущий ничего хорошего взгляд, мужчина явно пожалел о своих последних словах и, поджав губы, отрицательно покачал головой. «Нет уж, говори», — попросила я. «Я ведь знаю, что ничего хорошего он не скажет. Точно это знаю». «Существует вероятность», — осторожно, подбирая слова, «что род Аркоми, приняв тебя в семью, потребует максимально быстро переучить тебя на наши правила и традиции». Земля начала медленно ускользать из-под ног. «Я умею справляться с неприятностями, но что мне делать с целым правящим родом? А можно поподробнее?» Голос предательски захрипел, но он волновал меня сейчас меньше всего. Райер Демис Ихар шумно выдохнул, коснулся двумя пальцами своей переносицы, словно собираясь силами и мыслями, и любезно пояснил. «Тебя точно не выпустят за пределы нашего мира. Скорее всего, запрут в родовом замке на несколько лет и заставят в спешном порядке учить все то, что ты пропустила. А потом тебя просто выдадут замуж за какого-нибудь высокопоставленного и обеспеченного Айра». Перспективы не радовали, ни одна из них. Но я уже достаточно времени жалела себя вместо того, чтобы что-то сделать и искать выход из сложной ситуации. «Хорошо». Я с трудом кивнула и буквально насильно заставила застывшие в голове мысли работать в нужном мне направлении. «А что, если я просто покину ваш мир прямо сейчас? Мне бы этого не хотелось. Не в этот самый момент, не сейчас, а хотя бы через несколько дней. Так что какая-то часть меня даже обрадовалась, когда Демис поджал губы и с сосредоточенным видом покачал головой. То была очень маленькая часть меня. Все остальное захватило напряжение и медленно подступающее отчаяние. «Я не собираюсь быть пленницей правящего рода», произнесла очевидные, по крайней мере для меня, вещи. Демис уже давно доказал, что он умный. Серьезно кивнул и сейчас, принимая мое замечание во внимание. И вдруг, немного не к месту, улыбнулся. «Красивые клумбы», пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд, а пока я невольно заливалась смущением, с улыбкой же добавил. «Как раз их все это время здесь и не хватало». Я обернулась, окинула взглядом укрывающуюся сумерками улицу, скользнула взглядом по почти законченным клумбам, дальше по дорожке, которую неплохо было бы засыпать мелкими камушками, к деревянному порогу и на дом, свет в котором горел только на веранде, а то тут совсем темно было. Да, пожалуй, они красиво вписались. Уместно. И теперь Демис может вспоминать обо мне, глядя в окно из кухни или гостиной, когда я... «У меня есть одно решение». Негромко, серьезно, чуточку напряженно и сразу с уверенностью в том, что я точно откажусь. Повернувшись обратно, медленно подняла на Демиса молчаливый взгляд. «Оно тебе не понравится», — сразу предупредил он. Я, кажется, уже догадалась, что за решение он нашел, но почему-то не чувствовала по этому поводу ни отвращения, ни злости. «Но оно точно поможет», — продолжил Райер, когда я никак не отреагировала на прошлые его слова. «Айя одобрит наш брак, и как правитель, и как наследник рода. Остальные не смогут не принять его решение. И тогда ты перейдешь...» Прозвучит грубо, но, Ада, ты буквально станешь моей. И уже я буду решать, чему тебя учить и как ограничивать». Конечно, я поняла, что он сказал это, только лишь бы я поняла, что род Аркоми не может вмешиваться в мою жизнь, если я буду замужем. Но это, как это прозвучало, мне не стало легче. Мне, наоборот, стало только страшнее. Потому что я хорошо понимала, Демису достаточно только попросить, и Айр Аркоми без лишних слов одобрит наш брак. Им даже мое мнение не нужно. Радует только, что я узнала Демиса куда лучше за последнее время и точно могла сказать, что он этого не сделает. Без моего одобрения не сделает. Одобряю ли я наш брак? Разумная часть меня говорила, что это правильное и относительно простое решение. Хороший способ избавиться от обязательств перед родом, которого я даже не знала, но с которым, не буду скрывать, все же хотела познакомиться и подружиться. Потому что найти семью, свою, настоящую, пусть и не идеальную, это все равно чудо. Мое персональное маленькое чудо. И я была бы полной дурой, если бы не использовала этот шанс. Но я достаточно изучила этот мир, чтобы понять, я не хочу становиться его частью. Это как если поймать свободную птичку в лесу, посадить ее в тесную клетку и начать обучать каким-то командам. Жутко, нечестно, и мне бы очень не хотелось, чтобы со мной такое произошло. И поэтому та, другая часть меня, была благодарна Демису за предложенную возможность, но доверяю ли я ему столь безоговорочно? Могу ли я быть уверена в том, что после нашего бракосочетания он не вспомнит с детства вкладываемые в каждого из них традиции и правила и не запрет меня в доме, запретив даже в окно выглядывать? Я могу быть уверена в нем на 100%. Могу быть уверена в том, что своим согласием не сделаю только хуже? Нет, не могу. На 100% я доверяю только одному человеку. Тому, кто никогда не подводил, никогда не предавал и был рядом всегда, когда мне нужна была помощь. Себе. Я доверяю только себе. Я набрала в грудь немного воздуха, приоткрыла губы и собиралась высказать свой вежливый отказ, но вместо этого с губ почему-то слетело «хорошо». Демис удивленно моргнул и не поверил. «Да что там он? Я сама не поверила. Какое хорошо, если я собиралась отказаться?» «Ада, это будет просто фиктивный брак, если ты захочешь». «А я захочу?» «Понимаю». Демис резко выдохнул, бросил взгляд куда-то в сторону, снова посмотрел на меня и прищурился. «Конечно, я не буду заставлять тебя следовать нашим традициям». «Благодарю». Снова ответила одним словом и в очередной раз слабо кивнула. Кажется, это по каким-то неизвестным для меня причинам очень раздражало Демиса. Он даже дышать начал чаще и то хмурился, то щурился, не переставая изучать меня взглядом в поисках неизвестно чего. Искал страх, неуверенность. Что же они были? Я даже не пыталась их как-то скрывать, так что Райер точно видел весь набор моих эмоций. Наверное, поэтому и раздражался все больше и больше. «Так ты согласна?» Переспросил он зачем-то, словно я уже не сказала ему. Это была отличная возможность сказать «нет». Но я, как последняя наивная идиотка, кивнула и сказала «да». Ну, не идиотка ли? Не знаю, почему я согласилась. Наверное, потому, что это действительно было хорошее решение. А я сама доверяла Демису в достаточной степени, чтобы пойти на такой шаг. Наверное. Замечательно. Вот только ничего замечательного не было ни в его голосе, ни на его лице. Подожди меня здесь. И Райер Демис Йехар сбежал в открывшийся и тут же закрывшийся за его спиной портал. И вернулся уже буквально через минуту, очень злой и мрачный. Мне без слов была протянута вначале большая влажная салфетка, после, когда я привела руки в нормальное состояние, рука. Пальцы не сильно сжали, и меня утащили в очередной портал. «Ты все еще можешь отказаться», — напомнил Демис, пока сверкающая воронка утаскивала нас в неизвестном направлении. «Я знаю. Даже не соврала». Повернув голову, я снизу вверх посмотрела на Йехара, дождалась его ответного взгляда и призналась. «Мне очень страшно, но я благодарна за то, что ты решил мне помочь. Если ты передумаешь или уже передумал, то, пожалуйста, скажи мне об этом, и мы придумаем что-нибудь другое». Мои пальцы в ответ сжались немного сильнее. Демис поднял мою ладонь к своему лицу и очень осторожно коснулся выпирающих костяшек своими губами, не отрывая взгляда от моих глаз. «Я не передумаю», — заверил он, и с моих губ невольно сорвался облегченный выдох. Мы неловко улыбнулись друг другу. Я сжала его руку в ответ, а потом мы пришли туда, куда нас и нес портал. Я пожалела о том, что сняла платье и полезла в эти клумбы. Тот шикарный наряд в этом храме смотрелся бы уместнее брюк и простой темной рубашки с закатанными рукавами. Выходить замуж нужно точно не в таком виде. «Подожди, пожалуйста». Уже куда мягче попросил Демис и оставил меня одну буквально на минуту. Вернулся он уже с сонным служителем храма. Очень скоро в темном помещении горело множество свечей с не очень приятным запахом. Мы с Демисом оказались перед незнакомцем с книгой. Он даже не стал ничего спрашивать или говорить, просто оглядел нас по очереди и принялся нараспев зачитывать что-то мало мне понятное. Не было клятв, не было ничего, чем должна была сопровождаться свадьба. Гостей, большого праздника, восторженного счастья. Было тихо. Внутри все усиливалось чувство абсолютного спокойствия. Не было ни единой мысли о том, что я совершаю ошибку, что мы совершаем ошибку. Когда церемония подошла к концу, на наших правых руках ярко вспыхнул какой-то сложный узорчатый рисунок. Он вначале ярко сиял, но свет постепенно утих, оставшись черным узором на коже. «Лучше так, чем просто кольца». На моем родном, понятном лишь для нас двоих языке, поведал Демис, продолжая держать мои ладони в своих. «Теперь разрушить наш брак можем только мы с тобой. Никакого постороннего вмешательства». Опустив взгляд на черные узоры, покрывающие запястья, ладони, безымянный палец, я подумала о том, что это все должно было сильно меня пугать, но не пугало. Совсем. Не было никакого страха, никакой внутренней дрожи, вообще ничего. Только тихо и спокойно на душе. «Спасибо», — шепнула я, не поднимая головы. «Глупые слова, знаю. Не это следует говорить своему теперь уже мужу, но других слов у меня не было».